День 12. Житие преподобной матери нашей Афанасии. Описание жизни и подвигов святых для назидания читающих или слушающих есть не только заслуживающее похвалы и спасительное дело, но и исполнение апостольской заповеди, повелевающей совершать воспоминания в честь их. Это и заставляет нас предложить хотя бы краткое повествование о жизни блаженной Афанасии, тем более, что добрые примеры ее жизни, как события уже давно минувшего времени, могут забыться, и многие лишились бы таким образом весьма назидательных уроков для своей души. Это достойное восхваление и соименная бессмертию жена, явившаяся в своей добродетельной жизни верной и благой рабой небесного владыки, происходила от благочестивых и благородных родителей Никиты и Марии. Они жили на острове Игине, где и родилась отроковица, ставшая впоследствии избранным сосудом Святаго Духа. И еще в 7-летнем возрасте она быстро выучилась чтению псалтири и, отличаясь любовью к книгам, особенно прилежно занималась чтением Святого Писания. Однажды во время работы за ткацким станком она увидела спускавшуюся к ней сверху блестящую звезду, которая, дойдя до ее персей и осветив ее всю, исчезла. С этого времени отроковица просветилась душою. Возненавидев суету мира, она решила идти в монастырь. Но родители сильно воспротивились благому намерению своей дочери и принудили ее, вопреки желанию, выйти замуж. В браке она прожила лишь 16 дней, после чего неожиданно овдовела. Внезапно на ту сторону напали дикие мавры, так что муж Афанасии должен был идти на войну, где и был, по неисповедимому промыслу Божию, убит. Овдовев, Афанасия снова решила удалиться в монастырь. Но прежде чем она успела привести в исполнение свое желание, пришел указ царя, требующий, чтобы девы и молодые вдовы вступали в брак с его воинами. Убеждаемая своими родителями, Афанасия вторично вышла замуж. И в новом замужестве она не оставляла заботы о своем спасении, не прельщаясь удовольствиями и не предаваясь излишней заботе о временных благах. Она почти все время проводила или в чтении Святого Писания, или в пении псалмов. Кротость и искреннее смирение составляли ее главное украшение, поэтому домашние не могли не относиться к ней иначе, как с любовью, а соседи, знавшие ее добродетельную жизнь, не отзываться о ней с похвалою. Она так любила помогать бедным, что иногда в ее богатом доме не находилось уже ничего для подаяния. Она с честью принимала приходящих к ней иноков и странных, с любовью давая им приют, вдовам, сирам и всем нуждающимся. Она щедро раздавала необходимое для жизни. Одно время, когда настал в той стране сильный голод, многих доведших до нищеты, Афанасий кормила не только единоверных, но и живших там язычников. Умирая от голода, приходили они к блаженной Афанасии, и она давала им не только пищу и одежду, но и все остальное, в чем они нуждались, исполняя таким образом слово Господне. «Будете милосерди, яко же и Отец ваш Небесный милосерд есть, яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные». Лука, глава 6, стих 36. Матфей, глава 5, стих 45. В воскресные праздничные дни Афанасия радушно приглашала к себе своих соседок и читала им Святое Писание, внушая им любовь к Богу и наставляя их в добродетельной жизни. Так, постоянно возрастая в богоугодной жизни, Афанасия украшалась добродетелями, подобно тому, как поле весной украшается цветами. По истечении нескольких лет замужества она убедила своего мужа отречься от мира с его соблазнами и пойти в монастырь. Он внял наставлениям своей супруги и, сделавшись истинным, проводившим достойную своего звания жизнь иноком, с миром, спустя некоторое время после пострижения, отошел ко Господу. Оставшись свободной, блаженная Афанасия посвятила всю свою жизнь исключительно на служение Богу. Найдя других благочестивых жен, обладавших такой же любовью к Богу и имевших одинаковые с нею намерения, она с радостью примкнула к ним. Вскоре, раздавши свое имение нищим и постригшись от одного благочестивого старца, жены удалились от мира, избрав для безмолвной жизни некоторое уединенное место. Спустя 3 или 4 года, несмотря на отказ блаженной Афанасии, жены убедили ее принять над ними начальство. Но она, хотя и носила звание игумени, считала себя за последнюю между ними по заповеди Господней. «И же хочет вас вящи быти, да будет вам слуга». Матфей, глава 20, стих 26. И трудно подыскать слова для выражения всей высоты ее смирения. Считая себя недостойной даже пребывания среди жен, она тем более считала себя недостойной принимать от них услуги. Она поэтому не позволяла никогда ни одной из них прислуживать себе, хотя бы возлить на руки воду. Воздержание ее было очень велико. Только вечером вкушала она немного хлеба и воды пила не более того, сколько нужно для утоления жажды. Еле и вино, сыр и рыбу она употребляла с благодарением Богу только лишь в празднике Рождества Христова и Светлого Христового Воскресения. Во Святую Четыридесятницу и остальные посты пищей ей служила одна невареная зелень, которую она принимала лишь через 2 дня. Воды же в те дни она употребляла как можно меньше. Камни, положенные на земле и покрытые острую волосиницей, были для нее постелью, которую каждую ночь, подобно Давиду, она обливала своими слезами. Псалом 6, стих 7. И эти слезы, возбуждаемые любовью к Богу и сознанием своей греховности, при молитвах и псалмопениях лились из ее очей, как потоки. Верхняя одежда Афанасия состояла из овечьей шерсти. На теле же она носила острую волосиницу. Спала она очень немного, но большую часть ночи проводила в усердной молитве к Богу и в благочестивых размышлениях. А днем или одна, или вместе с другими женами она занималась пением псалмов. Она заботилась о том, чтобы ни один час не проходил без молитвы. Постоянно благословила Господа, подражая Давиду, который говорит: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих». Псалом 33, стих 2. До самой кончины своей, с того дня, как вошла в монастырь, она ни разу не вкусила ни одного садового плода. Много горя видела Афанасия, управляя сестрами и заботясь о них. И однако, по смирению и кротости, она ни одной из них никогда не сказала укоризненного или оскорбительного слова. Никто не слыхал от нее чего-либо обидного, ни малый, ни большой, ни раб, ни свободный. Многократные прислушания со стороны сестер она переносила кротко и спокойно, надеясь на воздаяние в будущей жизни. После 4-летнего управления сестрами, блаженная Афанасия пришла к мысли переселиться из этого места в другое, где было бы более удобно служить Богу в безмолвии. По Божию усмотрению, они нашли одного инока-старца, бывшего священником и игуменом, по имени Матфея, человека добродетельного и святого. Узнав о благом намерении жен, он указал им желаемое место, на том же Игинском острове. Это была одна пустынная гора, в которой сохранилась и древняя церковь во имя святого первомученика Стефана. Увидев это место, преподобная Афанасия сказала: «Я давно уже духом знала о нем и думаю, что мы проживем здесь до самой смерти». Преподобный Матфей с благословения епископа и той страны устроил при церкви святого Стефана обитель для блаженной Афанасии с сестрами. Достойно упоминания, хотя в немногих словах, жизнь преподобного Матфея. Этот преподобный отец возложил на себя великий подвиг. Каждую ночь он прочитывал псалтирь, присоединяя к чтению еще молитвы. Когда же наставала необходимость подкрепиться сном, то он спал не лежа, но сидя, и то самое малое время. При пении псалмов, чтении молитв или при принесении бескровной жертвы он приходил в столь сильное умиление, что не мог удержаться от слез, и присутствовавшие не могли не извлечь из себя пользы из такого трогательного зрелища. Преподобный Матфей носил одну только острую лосиницу и совершенно иссушил великим воздержанием и подвигами свою плоть. Особенную любовь имел он к святому евангелисту Иоанну Богослову, возлюбленному ученику Господа Иисуса Христа. Однажды летом, в день памяти святого апостола, преподобный Матфей, приступая к совершению божественной литургии, сказал одному из сослуживших ему пресвитеров: «Кто достоин ныне того, чтобы быть в Ефесе и видеть там святого евангелиста Иоанна Богослова?» После этих слов он вздохнул от всего сердца и сильно заплакал. И произошло чудесное событие. Преподобный и два его сослужителя, священника, узрели святого Иоанна Богослова, стоящего при престоле. Видение продолжалось до конца литургии. От этого зрелища святый Матфей пришел в такое умиление, исполнился такой духовной радости, что не мог в течение 3 следующих дней вкушать пищи. Однажды к преподобному был приведен совершенно расслабленный человек. Сжалившись над ним, он снял с себя мантию и одел ею расслабленного, и тот тотчас выздоровел. Другой человек пришел к нему, имея по действию дьявола перекошенное лицо. И когда преподобный прикоснулся рукою к его лицу, творя над ним крестное знамение, то оно приняло сейчас же свой обычный вид. Также одна старица, мучимая нечистым духом, пришла ко святому и по его молитвам освободилась от мучителя. Подобным же образом исцелена была и другая жена инокиня, тоже страдавшая от нечистого духа. Но этот, как видно из сейчас рассказанного, великий угодник Божий, получивший от Господа дар исцелений, по неисповедимым судьбам Божьим скончался в воде насильственную смертью. Корабль, на котором ехал преподобный, направляясь в Царьград, утонул со всеми бывшими на нем людьми. Остров Игина поэтому лишился мощей преподобного отца, которые для многих бы явились источником исцелений. После него пресвитером и игуменом был скопец от рождения по имени Игнатий. По своей добродетельной жизни и дарам, полученным от Господа, он был подобен преподобному Матфею. Не уклоняясь от пути богоугодной жизни до самой смерти, он честно отошел ко Господу. При гробе его изгонялись бесы и получались исцеления от болезней. Теперь возвратимся опять к повествованию о житии преподобной Афанасии. Было сказано, что преподобный Афанасий обладал великой кротостью и смирением, почти постоянно молясь Богу, она, взирая на небо, видела иногда удивительное, возбуждавшее в ней ужас зрелище. Она видела рассеивающие солнечные лучи светлое облако и посредине его какого-то мужа, блиставшего неизреченной красотой. Это многократное видение возбуждало в ней удивление и заставляло спрашивать себя, кто одарил мужа такую красотою, За какие добродетели он удостоился столь великого прославления? Во время этих размышлений ей послышался как будто бы голос, обращающийся к ней с такими словами. Мужа, которому ты дивишься, украсила подобным образом смирение, соединенное с кротостью. Знай, что через эти добродетели и ты достигнешь того же. Ежедневно созерцая указанное чудесное явление, преподобная с такой ревностью украшала себя смирением и кротостью, что трудно было подыскать подобного ей в этом отношении человека. В ней не было заметно и малейшего следа гнева или превозношения. Она преуспевала и в остальных добродетелях. Почему и могло ее, не омраченное грехом душевное око, созерцать на небе чудесные явления? Вместе с тем Господь удостоил ее и дара чудотворений. Однажды, когда она наедине предавалась благочестивым размышлениям, пришел к ней человек, у которого сильно болели глаза, и просил ее помолиться о нем, Богу. Она же со смирением, и как бы утешая его, сказала: «Я также терплю глазную болезнь, терпи и ты, и Бог тебе поможет». Но он не отходил от нее, прося с верою исцеления. Тогда блаженная Афанасия возложила ему на глаза свою руку со словами: «Господь наш Иисус Христос, исцеливший слепого от рождения, да дарует и тебе, брат, совершенное исцеление». И тотчас человек избавился от своей болезни. Слава о блаженной Афанасии распространилась по всей стране. Множество больных приходили в монастырь, получая здесь по молитвам преподобное исцеление. При церкви святого Стефана преподобная Афанасия устроила еще три. Одну во имя Пресвятой Богородицы, другую во имя святого Иоанна Предтечи и третью во имя святителя и чудотворца Николая. Особенно она украсила церковь Пресвятой Богородицы, получая все необходимое для ее устройства от благочестивых людей, глубоко уважавших преподобную. Но слава и почет от людей, стеснение от приходящих породили в ней недовольство и желание уединиться в каком-либо ином месте. Взявши двух сестер, Марину и Евпраксию, она тайно удалилась в Константинополь, где и пробыла в одном женском монастыре 7 лет. Сильно тоскуя по любимой, созданной ее трудами церкви Пресвятой Богородицы, она часто говорила со слезами: «Стеснение и тщетное почитание человеческое заставили меня удалиться от церкви Владычицы моей Богородицы. Избегая суетной славы, я покинула великолепный храм ее и сижу теперь здесь, как странница». Однако преподобная там не могла остаться в неизвестности. И здесь Бог прославил рабу свою. Она начала изгонять бесов, исцелять больных. Молва не дошла и до сестер ее, живших в Игиинском монастыре. Придя к блаженной Афанасии, они умоляли ее возвратиться с ними в свой монастырь, чему побуждало ее и некоторые видения. Преподобная сказала сестрам в Евпраксии и Марине: «Пора нам возвратиться к себе. В видении я зрела открытую церковь Пресвятой Богородицы, откуда повелевалось нам войти в нее». И оставив Царьград, она возвратилась с сестрами на остров Игину в свой монастырь. Здесь, спустя короткое время после возвращения, она сильно разболелась и за 12 дней узнала о своей смерти. Она видела двух мужей, одетых в белые ризы, которые, приблизясь к ней, подали ей написанную хартию и сказали: «Вот свобода твоя, возьми и возвеселись». Придя в себя после видения, она узнала, что скоро ей должно будет отойти ко Господу, и поэтому она 12 дней пребыла в молитве и благочестивых размышлениях, не употребляя ни пищи, ни питья. Окружавшим же ее сестрам она говорила: «Пойте, сестры мои, и непрестанно хвалите Бога, чтобы Он был милостив к грехам нашим». Когда настал 12-й день, преподобная сказала, обращаясь к ним: «Помогите мне, так как я уже очень ослабела. Идите в церковь и докончите чтение псалтири, а я уже более не могу, потому что почти совсем лишилась сил». Они с плачем вопрошали ее: «До которого псалма ты дочитала? Откуда мы должны начать чтение?» Она тихо отвечала: «Сейчас читаю 90-й псалом и более не в состоянии». Сестры пошли и докончили чтение псалтири. Затем они пришли и пали пред одром преподобной, прося у нее последней о себе молитвы. Она помолилась за всех и, обняв Марину и Евпраксию, сказала: «Сестры мои возлюбленные, вот в этот день мы разлучаемся, но в будущем веке Бог опять соединит нас, да даст вам Господь мир любви, единодушие, и да ниспошлет на вас свои щедроты». Во время этих и других ее прощальных слов лице ее просияло как свет, так что присутствующие исполнились удивления и ужасов. Между тем приближался праздник Успения Пресвятой Богородицы, и преподобная говорила сестрам: «Смотрите, не забудьте чего-либо нужного к празднику, пусть и служение совершается благочинное, и сиротам, нищим и вдовам устройте праздничную трапезу. После же божественной литургии предадите земле убогое мое тело». Сказав это и обняв указанных сестер, она почила о Господе, как бы уснув обычным естественным сном. Она была точно живая, сама смежила очи и сомкнула уста, так что не было нужды в обычном по смерти служении. Сестры же, припадая к ее телу, так оплакивали сиротство свое. «Куда, — говорили они, — удалилась ты, святая Матерь наша, соименная бессмертию? Неужели ты совсем оставила нас со сиротелых, удалившись от глаз наших? Где мы увидим еще твое ангелоподобное лицо? Где услышим твой голос, утешающий в скорбях и наставляющий на добрые дела? Угас светильник, вселявший в нас бодрость и надежду. Вот ты спишь, а мы близки к смерти от тоски по тебе. Мы более не увидим тебя, участвующую с нами в богослужении и получающую нас словами и собственным примером. Господь взял тебя в свои бессмертные обители». С таким плачем убирали нечестное тело преподобной. Блаженный Афанасий скончалась 14 августа, в новичерии праздника Успения Пресвятой Богородицы. В самый же день праздника она после совершения божественной литургии была с честью погребена при неутешных рыданиях сестер. Сестра, приявшая после преподобной власть игумени, не отходила день и ночь от ее гробницы. Явилась ей во сне святая Афанасия, говоря: «Верь, не сомневайся, что в 40-й день по своей кончине я приму уготованное мне от Господа». Игуменья, проснувшись, недоумевала, что означают видение и слова преподобной. В 40-й день сестры забыли, как иногда бывает, сотворить обычное поминовение, думая, что она настанет еще через 2 суток. В этот день вечером явилась святая игуменья и сказала: «Зачем вы забыли 40-й день и ничего не сотворили для моего поминовения, не подали нищим и не приняли, как следовало, желавших помянуть меня?» Игуменья, вставши, тщательно сосчитала дни и убедилась, что действительно настал уже вечер 40-го дня, в который надлежало совершать поминовение. Утром, на следующий день, когда совершали поминовение, во время божественной литургии две инокини, начальницы хора, которым Бог отверз душевные очи, увидели в храме дивное зрелище. В храм вошли 2 благолепные мужа, одетые светлые ризы, ведя преподобную Афанасию. Поставив ее перед святым алтарем, они надели на нее украшенную драгоценными камнями царскую парфиру и возложили на голову ее царскую корону, увенчанную сзади и спереди крестом, и дали в руку также украшенный драгоценными камнями золотой скипетр, затем взявши ее под руки, ввели царскими вратами во святый алтарь. В прологе повествуется еще следующее о блаженной Афанасии. Отходя ко Господу, она заповедала сестрам ежедневно в течение всего 40 уста ставить нищим поминальную трапезу, но они исполняли ее повеление лишь до девятого дня, а потом перестали. Тогда святая явилась им с двумя ангелами и сказала: «Зачем вы забыли мое завещание? Знайте, что милостыня и молитвы иерейские, приносимые за душу в течение 40 дней, умилостивляют Бога. Если души усопших были грешны, то Господь дарует им отпущение грехов. Если же они праведны, то молящиеся за них будут награждены благодеяниями». Сказав это, преподобная воткнула в землю свой жезл и стала невидима. Сестры, вставшие утром и видя жезл ее расцветший, прославили Творца всего, Бога. Так повествует пролог. Спустя год после представления преподобной Афанасии, в день ее поминовения, пришли, как рассказывает Метафраст, в монастырь два священных мужа, приведя с собой женщину, мучаемую злыми духами. Сняв с гробницы покров, они раскопали землю и вынули самый гроб с телом преподобной, и тотчас удалились нечистые духи, и женщина сделалась здоровой. От гроба же распространялось благоухание, и окружающие увидели каплющие из него мира. Тогда открыли гроб, и глазам присутствующих явилась преподобная, точно сейчас только уснувшая. Лице ее сияло благолепием. Тело, источавшее мира, было мягко, так что руки сгибались. Ничто не подверглось тлению. Это зрелище исторгло у всех из очей невольные радостные слезы. Священные мужи, закрыв гроб, решили не полагать мощей в землю, но поставить их открыто в храме, что и исполнили. Потом, устроив новую гробницу, переложили в нее честные мощи блаженной Афанасии. Инокини же, сняв с мощей лосяную одежду, приготовили новую, шелковую, но когда хотели облечь в нее честные мощи, то не могли этого сделать по нежеланию святой Афанасии. Она, как живая, крепко держала руки при персях, противясь намерению сестер. Она не желала шелковой одежды и по смерти любя нищету. Одна из инокинь, за свою добродетельную жизнь ставшая избранным сосудом святаго духа, преклонила колено и молилась, обращаясь к преподобной как бы живой: «Госпожа наша, как во время своей жизни с нами ты всегда оказывала беспрекословное послушание, так и теперь благоволи послушать нас и обличиться этой приносимой нами смиренную одеждою». Когда она помолилась, преподобный Афанасий послушал ее, и, о чудо, поднявшись, села, простерши руки для одеяния. После же обличения она опять легла во гроб. И много чудес совершилось при ее святых мощах. Получались исцеления от всякого рода болезней. Бесы оставляли людей по ее святым молитвам. Не достанет даже времени для подробного описания всех ее чудес. И пусть не сожалеют об этом читающие или слушающие ее житие. Будем довольствоваться хотя и кратким, но все-таки полезным повествованием о преподобной. Ты же, блаженный Афанасий, почтенный именем бессмертия, сожительница божественных ангелов и евангельски ради Христа обнищавшая и обогатившаяся божественными дарами, всегда плакавшая и ничем не нарушимое утешение обретшая, в жажде и алчбе временную жизнь проводившая и вечное блаженство получившись, к нищим милостивая и от Бога помилованная, ты, за чистоту сердечную, приявшая свет Святаго Духа и мир в душу свою, соделавшаяся храмом Святого Духа и сокровищницей добродетелей на земле, за что исподобилась неизреченного прославления на небеси, ты, водворившаяся в сонме святых и разделяющее блаженство с ними, помяни нас, восхваляющих твое добродетельное житие, и с радостью духовной почитающих твою память. Призри на житие наше, проводимое среди мятежных мирских волн, чтобы молитвами твоими, праведно поживши, мы избежали дьявольских сетей и сподобились вместе с тобою вечного блаженства, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, С ним же Отцу и Святому Духу слава, честь и поклонение, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Житие преподобного отца нашего Исаака Сирина. Святой Григорий Двоеслов, Папа Римский, в своем диалоге с диаконом Петром рассказывает следующее о святом Исааке. Во время древних готов, близ города Сполета, жил весьма праведный муж по имени Исаак. Он пробыл здесь до конца владычества готов, и его знали многие жители Рима. Из них особенно чтила святого Исаака одна девица Григория, жившая в Риме при храме Пресвятой Богородицы. В одни своей юности Григория была обручена, но когда настало время бракосочетания, она поспешила в церковь, желая получить иноческий образ. Преподобный Исаак избавил Григорию от родственников, хотевших силу извлечь ее из церкви, и при содействии Божьем постриг ее в инокини. Таким образом, Григория, презрев земного жениха, удостоилась обручения небесного. О святом Исааке святой Григорий Двоеслов узнал особенно много от честного отца Елиферия, находившегося в близких отношениях с преподобным, и то, что он передавал о святом Исааке, вполне подтверждалось другими сведениями о его жизни. Святой Исаак был родом не из Италии, но мы опишем здесь лишь те чудеса, которые он соделал в этой стране. Когда преподобный Исаак пришел из Сирии в Сполето, то он прежде всего вошел в церковь. Здесь он попросил пономаре разрешить ему молиться в церкви столько времени, сколько он хочет. Хотя бы даже он пожелал остаться на ночь в храме, когда уже будут закрыты церковные двери. И став на молитву, он без отдыха провел в ней двое суток с половиной. Заметив это, один из пономарей, отличавшийся гордостью, последняя довела его до согрешения, возбудив в нем несправедливое негодование на преподобного, начал поносить святого Исаака бранными словами, называя его лицемером, притворно молившегося почти трое суток для приобретения известности. Затем, подойдя к преподобному, он ударил его по щеке, требуя, чтобы тот, как лицемер, оставил с бесчестием храм. Тотчас же этого пономаря постигло наказание. По Божию попущению на него внезапно напал нечистый дух, и, причиняя ему сильные мучения, поверг его к ногам Божия человека с криком «Исаак, меня изгонит!». Никто до этого объявления имени нечистым духом не знал, как называется странник. Преподобный наклонился над мучимым, и его тотчас оставил нечистый дух. Весть о происшедшем в церкви быстро разнеслась по городу, и тотчас мужи и жены, богатые и бедные, поспешили ко храму, чтобы пригласить в свой дом угодника Божия. Одни обещали ему устроить монастырь с селами и имениями, другие желали его снабдить пищей и всем необходимым для жизни. Но раб всесильного Бога отринул все обещания предлагавших. Выйдя из города, он нашел невдалеке пустынное место, где создал себе маленькую келью. Сюда к нему стало стекаться много народа. Видя его добродетельное житие, некоторые из приходивших возгорелись любовью к вечной жизни и под руководством преподобного посвятили себя исключительно служению Богу. Таким образом создался монастырь. Когда ученики святого Исаака просили его, чтобы он ради монастырских нужд принимал приносимые ему дары, то он твердо, сохранение нищелюбия, отвечал: «Монах, приобретающий имение, уже не монах. Он также боялся утратить свою нищету, как богатые купцы опасаются потерять свои сокровища. Святой Исаак был одарен духом пророческим. Благодаря своим чудесам и своей сиявшей, как свет, добродетельной жизнью, он сделался известен всем жителям той страны. Однажды, когда день уже склонялся к вечеру, он велел братьям бросить в огороде все заступа, какие только имелись в монастыре. И когда на другой день братья встали для утреннего молитвословия, преподобный сказал: «С восходом солнца приготовьте для наших работников пищу». После того, как в указанное время была приготовлена пища, святой Исаак велел захватить ее, отправился с братьями в огород. Здесь они нашли столько работников, сколько вечером было брошено заступов. Последние были воры и проникли в огород с целью грабежа, но, войдя в него, они оставили свое дурное намерение и, взяв находившиеся здесь заступа, начали работать с первого часа, когда проникли в огород, до времени прихода к ним преподобного. За это время они вскопали всю невозделанную в огороде землю. Подойдя к ним, святой Исаак сказал: «Радуйтесь, братья, оставьте работы, потому что вы много потрудились за ночь». Отдав им принесенную с собой пищу, он просил их подкрепиться и отдохнуть от трудов. Когда они насытились, преподобный обратился к ним с такими словами: «Оставьте с этого времени всякие поползновения к совершению дурных дел. Если вам понадобится что-нибудь из огородных растений, то входите открыто, просите нужного и берите с благословением. Воровство бросьте». Потом преподобный приказал собрать им столько ярового хлеба, сколько они желали. Таким образом, вошедшие в огород с дурным намерением, отягощавшим грехом душу, удалились из нее без греха, с благословением, неся награду за свой труд. В другое время ко святому Исааку пришли какие-то странники, одетые в ветхое рубище, и просили у него одежды. Велев им немного обождать, преподобный призвал одного из своих учеников и сказал ему тайно: «Поди в рощу за монастырем, там в одном месте есть дерево с дуплом. Те одежды, которые найдешь в нем, возьми и принеси сюда». Брат отправился, куда было указано, и, поискав, действительно нашел в дупле спрятанные одежды. Захватив, он отдал их наедине учителю. Получив одежду, угодник Божий отдал их странникам со словами: «Так как вы наги, то вот возьмите и оденьте». Они взяли и узнали в одежде свои собственные, нарочно спрятанные ими. Их объял великий стыд, потому что, думая обманом получить чужую одежду, они принуждены были принять свою. Случилось также, что один благочестивый человек послал преподобному со слугою две корзины с яствами, прося святого помолиться о нем. Слуга одну корзину спрятал дорогою, а другую принес угоднику Божию, передав просьбу пославшего. Молча приняв корзину, святой Исаак затем дал такое наставление слуге: «Я приемлю дары, ты же смотри, прикасайся осторожно к скрытой тобою на пути корзине. В нее влезла змея, и если ты, не остерегшись, протянешь руку, она ужалит тебя». Эти слова сильно устыдили слугу и возбудили в нем, с одной стороны, боязнь, а с другой — радость при мысли, что узнал о змее, от которой мог бы умереть. Так повествует святой Григорий Двоеслов о преподобном Исааке Сириянине. От него сохранилась книга подвижнических слов, заключающая в себе весьма полезные наставления для иноков. За свою жизнь он и сам удостоился от Бога вписания в книгу живота вечного, и сонным святых предстоит одушевленному слову Отчу, Христу Сыну Божию, Ему же со Отцем и Святым Духом слава во веки. Аминь. Память святого священномученика Зенона, епископа Веронийского. Святой Зенон был родом грек и происходил из Сирии. Путешествуя по разным странам, с намерением получить христианское образование, он пришел в Италию и поселился здесь в городе Вероне. Жители этого города, видя добродетельную жизнь святого, избрали его своим епископом. Хотя гонения на христиан в это время уже прекратились, но еще повсюду было множество язычников, которых Зенон и просвещал светом учения христианского. Сверх того, ему пришлось вести борьбу с арианами. В этой борьбе он оказался твердым исповедником истины православия, не отступившим от нее, несмотря на гонения, воздвигнутые на православных императорами, покровительствовавшими арианству, Констанцием и Валентом. Потрудившись много на пользу Церкви Божией и достаточное время руководив своей паствою, святой Зенон отошел с миром ко Господу. За свои великие подвиги святой Зенон был удостоен от Бога дара чудотворений. Святой Григорий Великий повествует о следующем чуде, случившемся в день памяти святого в 558 году. В этом году в Италии было необыкновенное наводнение. Главная река Италии, Тибр, вышла из берегов, так что все окрестности Рима были залиты водой. Река Атисис, протекавшая близ города Вероны, также вышла из берегов своих. Воды ее окружили храм, построенный в честь святого Зенона, и, поднимаясь все выше и выше, достигли, наконец, до самых окон церкви. Двери церковные были отворены, но вода не вошла в храм, а стала как бы стеной при дверях, так что многие из бывших в храме подходили к дверям и утоляли жажду, черпая воду руками своими. Много и других чудес было совершено по молитвам угодника Божия Зенона. Память преподобного отца нашего Василия Исповедника, епископа Парийского. В Парии, древнем городе Малой Мизии, со времени распространения в нем христианства, была учреждена епископская кафедра, подчиненная кирическому митрополиту. Среди епископов Парии числится и преподобный Василий, избранный епископом за свою добродетельную богоугодную жизнь. При возникновении иконоборческой ереси преподобный Василий явился истинным исповедником Христовым. Избегая всякого общения с еретиками, он не дозволял им действовать в своей епархии и не согласился, несмотря на все принуждения, подписать письменного постановления об уничтожении икон. За эту ревность по вере он принужден был переносить гонения и поругания со стороны еретиков, проводя, подобно апостолу Павлу, жизнь в скорбях, бедах и теснотах, постоянно переселяясь из одного места в другое. При своем благочестии и стремлении охранить чистоту учения Церкви преподобный Василий не мог не ненавидеть нечестивые соборы еретиков, и поэтому он не вступал в сношения с ними. Благоугодив Господу своей жизнью, преподобный Василий с миром отошел к нему. Память преподобной Анфусы. Святую Анфусу, отец ее, долго побуждал выйти замуж, но она не согласилась на это. И когда после смерти его стала свободной, то все имущество свое раздала бедным, а также церквам и монастырям. Она была матерью для множества сирот и защитницей вдов. Благочестивая императрица Ирина не раз усиленно просила ее жить вместе с нею и участвовать в управлении империей, но она решительно от этого отказалась. Во время своего пребывания в дворце она снаружи носила богатые одежды царской дочери, а под ними – власеницу, употребляя скудную пищу и пила одну только воду, причем в глазах ее всегда были слезы, а в устах – церковные песнопения. Приняв потом пострижение в Аммонийской обители от руки святого Тарасия, она стала инокиней и с тех пор ни сама не выходила из обители, ни другой какой-либо из сестер не дозволяла этого. Не пропуская ни одного церковного богослужения, лишая себя отдыха, она не теряла бодрости в молитве и не ослабевала в молитвенных бдениях, причем слезы, сокрушения всегда текли из глаз ее. Смирение ее было выше всякой меры, так как она служила всем сестрам, убирала церковь, носила воду, во время трапезы никогда не садилась за стол и прислуживала другим. Проведши таким образом всю свою жизнь, преподобная с великим богатством добродетели отошла ко Господу, имея от роду 52 года. В тот же день память преподобных мучеников Мины, Давида и Иоанна, а Сарацин стрелами, пронзенными в Палестине. Примечание. Афанасий из греческого языка в переводе на русский значит «бессмертие». Остров Эгина находится близ Греции. Преподобный Матфей потому упоминает об Ефесе, что последние годы своей жизни святой апостол провел в этом малоазийском городе, управляя малоазийскими церквами. Апокалипсис, глава 1, стих 11, глава 2 и 3. Диалог Григория Двоеслова Папы Римского. Этот диалог или разговор содержится в известном сочинении святого Григория Великого, 540-604 годы. Собеседование о жизни и чудесах италийских отцов, за которые он и получил название Двоеслова. Сочинение состоит из 4 книг и содержит в себе рассказы о подвигах благочестивых людей, совершаемых ими при содействии благодати Божией. Сведения для этих рассказов святой Григорий заимствовал частью из собственных разговоров с италийскими отцами, частью их доставлял ему епископ Сиракузский Максимилиан. Владычество готов в Италии закончилось во второй половине VI века. Сирия, область Азиатской Турции, находившаяся на восточном берегу Средиземного моря. Верона – один из древнейших городов Италии, выстроенный в первом веке до Рождества Христова. В настоящее время Верона – первоклассная итальянская крепость. Ариане учили, что Сын Божий не равен Богу Отцу и есть Его творение. Основателем этой ереси был Александрийский пресвитер Арий. Учение его было осуждено на Первом Вселенском соборе, происходившем в Никее в 325 году. Император Римский Констанций царствовал с 353 по 361 годы. Валент управлял Римскую империю с 364 года по 378. Кончина священномученика Зенона последовала около 380 года. Святой Григорий Великий, двоеслов, знаменитый учитель Западной Церкви, живший в VI веке. Из его сочинений особенно замечательно «Диалог о жизни италийских отцов», за это сочинение написанное в диалогической, то есть в разговорной форме, святой Григорий получил прозвание двоеслова. Правило пастырское, содержащее в себе рассуждение о том, каков должен быть пастырь и как он должен исполнять свои обязанности. Чин литургии преосвященных даров, беседа на Евангелие и книгу пророка Иезекииля и другие. Смотри житие его под 12 марта. Святой Зенон оставил после себя некоторые сочинения, именно 16 пространных и 77 кратких наставлений или бесед, касавшихся разного рода религиозно-нравственных вопросов. Император Константин Капроним скончался в 775 году, вступив на престол после зятя своего Артабазда в 743 году. Императрица Ирина, супруга Льва Хазара, управляла государством за малолетством сына своего Константина Порфирородного с 780 по 802 год. Ревностная почитательница святых икон, она содействовала созванию VII Вселенского собора, утвердившего в церкви догмат иконопочитания. Лосиницы. Нижняя одежда, сплетенная из конского волоса и носимая подвижниками на голом теле. Аманийская обитель находилась в Константинополе, известна тем, что в храме ее происходили заседания Второго Вселенского собора. Святой Тарасий был патриархом в Константинополе с 784 по 806 год. Память его празднуется 25 февраля. Преподобная Анфуса приняла иноческое пострижение в Константинопольском монастыре святой Ефимии, а потом перешла в Аманийский монастырь, где была игуменией. Преподобная Анфуса скончалась 12 апреля 811 года.